Глава 14. Родственники. По стене мы без проблем добрались до нужного места, но дальше придется пробиваться с боем. «Вперед!» — командует старший охранник, первым спрыгивая со стены. Один за другим облаченные в доспехи с клинками и пистолями в руках воины последовали за ним. Я шел последним. Земля внутреннего двора ударила в пятки. Груз на плечах потянул вниз, но накачанная энергией тело справилась с нагрузкой. Фатис вошел в жидкую цепочку зараженных, как раскаленный нож в масло. Их было не так много, но к нам уже начали подтягиваться те, что разбрелись вокруг усадьбы. Пара бойцов с каждой стороны прикрывала старшего охранника. Я же предпочел не ввязываться в бой. Максимум ударю чем-нибудь дальнобойным. Мало ли что может случиться. Рисковать жизнью Ико я не хочу. У двери усадьбы собралась уже толпа зараженных, но пятеро опытных воинов раскидали ее буквально за 3 секунды. Фатис навел заведенный пистоль, грохнул выстрел. Пуля пробила лоб зараженного и толкнула его назад. Старший охранник привычным движением закинул разряженное оружие в кобуру на груди и перехватил полуторный клинок 2 руками. Тяжелые мечи убивали с одного удара. Фатис скользнул вперед. Ближайшего из нападавших встретил коротким ударом в голову, начисто срубая ее. Козырек его шлема прорубил переносицу следующего врага, и тот осел. Еще 3 зараженных попытались взять старшего охранника в клещи, но бойцы мгновенно порубили их в капусту. Дверь, конечно же, закрыта в ночное время, но у Фатиса есть нужный ключ на связке. Он быстро отпер замок, и мы прошмыгнули внутрь. Тяжелая дверь, окованная стальными полосами, захлопнулась за моей спиной, преграждая дорогу одержимым. В кухне собралась вся ночная смена слуг, которые смотрели на нас со страхом и затаенной надеждой. Далекие звуки стрельбы, грохот боевой магии и удары топоров звучали приглушенно, но надо было быть полным придурком, чтобы не понимать, что происходит. «Господин Фатис!» – начала толстая кухарка, но охранник перебил ее. «Бегом в зал приемов и не мельтешите мне!» – грозно скомандовал Фатис, и этого оказалось достаточно, чтобы прислуга подчинилась. «Куда дальше?» – решил уточнить я, так как хотел наведаться в свою комнату за Саматом и вещами. «Мы тоже идем в зал к капитану, пусть сам решает, где мы нужнее!» – отчеканил Фатис. Я не стал отвечать, лишь кивнул в знак согласия, но действовать, конечно, решил по-своему. «Идите, господа, я присоединюсь чуть позже». Потеряться оказалось легче легкого. Я шел замыкающим и просто свернул не туда. Искать меня не стали, а может и не заметили, хотя это вряд ли. Все-таки в охране поместья семьи Торос служили серьезные ребята. По дороге мне попадалась испуганная прислуга. Особо не отвлекаясь, я отправлял их в залу. Радовало, что враги еще не успели проникнуть в поместье, так что с альбиносом на плече я быстро добрался до нашей комнаты. «Самат, быстро собирай шмотки!» «Что происходит?» – уже привычно подтупливал разбойник. Мне жутко захотелось ударить его, но, похоже, мое лицо было настолько выразительным, что Самат моментально заткнулся и бросился укладывать свои вещи. Мой мешок был давно собран, да и лишнего я с собой не ношу, только ценности и немного еды. Подгоняемый моим тяжелым взглядом, бывший разбойник управился всего за минуту. «Ико, на тебе!» Я передал бесчувственного альбиноса Самату и облегченно выдохнул. Непривычно, когда связаны руки. В бою я постоянно двигаюсь, а с телом на плечах делать это проблематично. Грохот выстрела за дверью возвестил, что одержимые все-таки прорвались. Хреново. Надеялся, что успею добраться до залы. В северной части усадьбы в основном жили слуги и те немногочисленные охранники, которым выделили отдельные комнаты. Судя по крикам, не вся прислуга решила последовать приказу, и некоторые остались в комнатах. Слово и жест. В моих руках вспыхнули сразу кулак и кнут. Хрен знает, с какой дистанции придется начинать бой. Я ошибся. Зараженные еще не успели пробраться в дом. По коридору размашистым шагом моряков, привыкших к морской качке, двигались трое пиратов. Обветренные лица морских волков, серые рубашки, удобные кожаные безрукавки, треуголки и разномастные штаны ярких расцветок с широкими поясами говорили сами за себя. Один из них походя ударил саблей полную служанку, что в страхе прижималась к стене. Значит, пленных не берут. Один из них, заметив меня, среагировал мгновенно, навел пистоль и бахнул выстрел. Вот только и я не был уже тем простофилией, которого запросто резали бандиты. Быть может, до Супермена мне еще далеко, но жизнь заставила выучить новые трюки. Плеть в моей руке мгновенно сменилась на поток пламени, сбивая прицел, а я ничком рухнул на пол. Пуля прошла значительно выше, там, где еще секунду назад была моя грудь, а в противника полетела огненная стрела. Акробатика не способствует точности, поэтому в голову я не попал, но и не промазал. Стрела ударила прямо в широкий пояс, прожгла его за какие-то доли секунды и ушла глубоко в живот. Спустя мгновение свои пистоли разрядили и оставшиеся двое. Но пули снова прошли мимо. Потоки пламени полностью скрыли меня от противников. Нападающие быстро сообразили, что имеют дело с магом, и решили отступить, но не всем это удалось. Я ударил по ним искрами, целясь чуть пониже спины. Огненная стрела тоже бы легко справилась, но пока что я могу создавать их по одной, и к тому же опасаюсь, что промажу по бегущим целям. Я сделал правильный выбор. Три тлеющие искры в ягодицах заставили одного из пиратов передвигаться исключительно ползком, второй ушел, но бегать у него еще долго не получится. Добив стрелой в спину лежащего, я повел свой отряд в залу приемов. Когда я развернулся, чтобы оценить обстановку, то заметил побледневшие губы Самата и кровавое пятно на штанине. Пули прошли мимо меня, но одна из них пробила дверь, за которой укрылся разбойник, и вошла ему в ногу. «Ты как?» «Нормально, господин». Самат на пробу сделал шаг, болезненно скривился, но затем сделал второй уже более уверенно. «Нормально. Ходить смогу, хоть и больно, зараза». «Вот вечно ему везет, как утопленнику». Самат, прихрамывая, последовал за мной. Мы покинули северное крыло и попали в центральную часть усадьбы. Грохот топоров не замолкал ни на минуту, и уже можно было расслышать противные вопли одержимых. «Плохой признак. Значит, парадным дверям долго не устоять». Свернув в очередной коридор, я чуть снова не схлопотал пулю, на этот раз уже от своих. Старший охранник опустил пистоль. «Ты какого хрена здесь шаришься? Где потерялся?» Злой взгляд Фатиса уперся в мою переносицу. «Спокойнее, старший, за ним ходил». Я ткнул пальцем стоящего позади с альбиносом на плече Самата. Было видно, что Фатиса такое объяснение не устраивает, и он в другое время с удовольствием устроил бы мне выволочку. «Черт с тобой! Бегом в залу, Герих! Там тебя старик Дорок ищет!» — скомандовал старший охранник. В зале собралась изрядная толпа, человек 100, никак не меньше, и это не считая охраны. До этого момента я даже не подозревал, что в поместье проживает столько слуг, хотя это лежало на поверхности. Ведь кто-то должен был кормить, обстирывать, убирать комнаты охранные баронессы. Так это еще и не все собрались. В зал постоянно кто-то прибывал. Забота о людях — это хорошо, но на входе меня встретила форменная истерика баронессы. «Цек, милый, но неужели мы ничего не можем сделать?» требовательно кричала баронесса, молотя холеными ручками по груди капитана. «Прости, моя любовь, но силы слишком неравны», — устало отвечал капитан. Я собрал под твои знамена отличных воинов, но мы даже не догадывались, какую ловушку готовят нам враги». «Дорог, ну хоть ты ему скажи!» — капризно закричала баронесса. «К сожалению, он прав, моя Кев. Проклятый маг как будто знал, где сокрыт управляющий контур повелителя ветров и специально его разрушил. Без него я мало чем могу быть полезен, моя девочка». Ласково, но с грустью произнес старик. «Но придумайте же хоть что-нибудь, я слишком молода, чтобы умирать!» Уже роняя слезы, забилась в истерике вдовствующая баронесса Ирита Торос Виоссен. Я надеялся, что ситуация будет много лучше, но пока все факты говорили, что мы проигрываем. «А на ту ли я лошадь поставил в этих скачках?» Снова промелькнула подленькая мысль. «Сама-то вещи при мне, можно было бы уходить, но сейчас, боюсь, уже поздно. Теперь нам остается только сражаться». «Они прорвались», — подтвердил мои худшие опасения старший охранник, стоявший у ворот залы. «Закрыть ворота, баррикаду», — скомандовал капитан Цек. «Где тебя черти носят?» — зашипел на меня старик Дорог. Старик схватил было меня за грудки, но быстро угомонился, стоило мне посмотреть ему в глаза. Быть может, он неплохой маг, но он не воин, а сейчас для меня его авторитет ничего не значит. «Я знаю, у тебя есть мощные артефакты», — уже тише, но также настойчиво потребовал старик-маг. «Видать, кто-то полазил в моих вещах во время моего отсутствия, но тут я не в обиде. Безопасность прежде всего. Наверное, сам также поступил бы с незнакомцем, которого пустил в свой дом». «Гриб, ты же понимаешь, что это будет тебе дорого стоить?» Без тени улыбки ответил я. В ответ я получил презрительные взгляды, но мне было плевать. Если они думают, что могут распоряжаться моими вещами, то я их сейчас серьезно разочарую. «Это низко!» — выпалила баронесса, но не ей меня судить. Минуту назад она потеряла в моих глазах всю свою власть, когда сорвалась на визг в присутствии слуг. «Если уж назвалась Кео и смеешь указывать другим на их манеры, то соответствуй». Я проигнорировал слова баронессы и вопросительно взглянул на капитана. «Решим», — односложно ответил он, беря на себя обязательства. «Будет поздно. Мне нужно что-то ценное в обмен здесь и сейчас», — продолжал я гнуть свою линию. Капитан скрипнул зубами, старик сморщился, а баронесса демонстративно отвернулась. «Как хотите», — спокойно ответил я, уже собираясь отвернуться. «Постой! Держи!» В холодном голосе баронессы сквозили ненависть и презрение. «Да плевать!» «Это ценная семейная реликвия. Когда все это закончится, я выкуплю ее у тебя, так что постарайся ее не пропить». Баронесса сняла с пухлой ручки золотой, украшенный камнями браслет и передала капитану. «Это же змеиный жемчуг!» — указал я на жемчужные бусы в два ряда, украшавшие шею баронессы. «Если дело приняло такой оборот, то я возьму их в качестве оплаты. Браслет всяко дороже бус, но сейчас мне нужны именно они». «Да как ты смеешь?» — вспылила баронесса. «Дорогая, так надо!» — оборвал ее капитан Цек. Страх победил гордость, и длинная нитка бус из змеиного жемчуга оказалась в моих руках. «Отлично, смотрите». С этими словами я передал рюкзак Дорику. Хрыч он, конечно, вредный, но до воровства не опустится. Старик тут же вывернул мою сумку на пол. Я резко пожалел, что понадеялся на чужое благородство. Мне пришлось под брезгливым взглядом баронессы собирать рассыпавшиеся драгоценности и деньги. Чуть было не вспылил. Меня остановило только присутствие в зале 30 с лишним выживших охранников. «Вот что за уроды-то? Мы же в одной лодке, и я наравне с ними рискую жизнью. Но нет, даже в такой ситуации сословные границы не дают им покоя. А ведь я фактически дворянин по праву, а как по мне, так это весомее, чем просто получить титул в наследство». «Да и хрен с вами!» — Матерюсь по-русски, чтобы никто не понял, продолжая собирать разбросанные вещи. «Не густо», — закончил изучение моей добычи Дорек, при этом довольно крутя в руках сломанный жезл старой ведьмы. «Да, кое-что нашлось. Из этого я смогу сделать бомбу или защитный экран». Последняя часть его речи потонула в грохоте. В ворота главной залы забарабанили топоры одержимых. «Ты сможешь этой бомбой разрушить стену?» – моментально нашелся капитан. «Увы, но это не тот тип магии. Этот может только убивать живое», – отрицательно качнул головой старый маг. Капитан не стал озвучивать очевидное. Все и так поняли, что мы в ловушке. «Тогда ставь защиту. Есть шанс, что мимо пройдет патрульный корабль. Сезон дождей подошел к концу, и они уже должны были возобновить патрулирование». Громко и, как мне показалось, излишне уверенно сказал капитан Цек. «Занять оборону раненых и женщин к дальней стене!» Начал он отдавать приказы. Старый маг отправился к двери создавать барьер, и я бы с удовольствием посмотрел на его работу, но у меня хватало и своих дел. Самат с Альбиносом расположились возле стены. Ико по-прежнему находился в отключке после своих геройств. Я под недоуменным взглядом бывшего разбойника намотал на шею гоблина нитку бус. Хватило с большим запасом. Если баронесса свободно оборачивала ее в два ряда, то тощего гоблина можно было перемотать ею раз пять. Телепат сразу задышал ровнее, а на белой коже даже появился еле заметный румянец. Теперь осталось дождаться, пока он придет в себя и объяснит свой план. Он парень понятливый, сообразит, как выкрутиться. Я не верю, что нам удастся долго удерживать оборону. Поначалу все шло неплохо. Напитанный тьмой барьер, установленный Дереком на центральной двери залы, показал себя просто отлично. Одержимые перестали долбить в дверь, и мы наконец-то смогли спокойно выдохнуть. Правда, тишина продолжалась недолго, часа два, может, три. Уж не знаю, что они там делали, но плотность барьера стала уменьшаться с черного до серого, а затем удары возобновились. Надежда, что придет спасительный корабль, таяла на глазах, хотя у меня изначально было немного веры в такой исход. Слишком многое должно было сложиться, чтобы он появился так кстати. Сегодня удача не на нашей стороне. Наконец двери сдались, массивные петли, что удерживали их в вертикальном положении, прогнулись, и толпа одержимых просто выдавила их в нашу сторону. Поток твари хлынул в залу. Охранники слитно вскинули пистоли, грянул залп. Направленные опытными руками тяжелые свинцовые пули засвистели в воздухе, и каждая находила свою цель. Первые ряды одержимых упали замертво, но их сменили новые твари. Охранники вскинули по второму пистолю. Залп повторился. Времени на перезарядку больше не было. Одержимые хлынули вперед. Завязалась рукопашная. Впереди своих людей в самой гуще сражался капитан Цек. Его блестящий от магии артефактный клинок бабочкой порхал среди врагов, нанося смертельные удары и отрезая лишнее. Цек оказался весьма неплохим мечником, пожалуй, похуже Вергина, но не намного. Дусок Песок, колдун-преобразователь, тоже бился в первых рядах. Его левая рука в латной перчатке была вытянута вперед и удерживала защитную полусферу. Вот, оказывается, каково ее свойство. Твари, каждый раз ударяясь об этот щит, ломали вытянутые вперед конечности и расквашивали носы, но не могли преодолеть защиту. С правой руки колдун кидал в противников свое коронное и единственное заклинание преобразования. Марево искаженного воздуха, касаясь тела одержимого, тут же заставляло пораженную часть осыпаться обычным морским песком. Вокруг мага уже валялись части врагов и трупы с огромными дырами в телах. В бою участвовали почти все, даже старик Дорек. Он стоял с гордым взглядом и всклокоченной седой бородой у трона, защищая баронессу, и бил по наступающим сырой силой, преобразованной в атакующие формы. Его энергетические стрелы поражали врагов, но не приводили к смерти, если не попадали в голову, поэтому старику приходилось наносить по два, а иногда и по три удара. Лишенный своего артефакта, он оказался весьма посредственным боевым магом. Он даже не имел сродства ни с одной из стихий, но, несмотря на возраст и средние способности, держался неплохо. Я тоже не остался в стороне. Огненные искры одна за другой находили цель, заставляя твари корчиться от сжигающих их изнутри сгустков огня. Не меньше полутора десятков их расстались с жизнью, прежде чем волна нападающих добралась до меня. Вышкаленные воины раздвинулись, давая мне пространство для маневра, и первых одержимых я встретил ударами плетей. Огненные ленты широкими взмахами резали воздух, полосуя тела врагов. Как и в прошлые разы, одержимые демонстрировали интеллект и не считались с потерями, и уже через 10 секунд схватки мне пришлось перейти на лезвие. Укол в глазницу левым и уход в сторону, удар в сердце правым и левым вскрыть горло набегающей женщине. Огненные клинки кололи и рубили, а темп боя принуждал постоянно перемещаться, чтобы не оказаться в окружении. Убить можно всех, даже тех, кто не боится смерти. Хвала богам, несмотря на валяющиеся кругом трупы, пока пространство помещения позволяло легко маневрировать. Одержимые заставляли вертеться волчком, и пока у меня хватало силы и скорости сохранять этот безумный темп, но я ходил по лезвию бритвы каждый раз, опережая врагов лишь на долю секунды. Новая волна твари чуть не захлестнула меня с головой. Толстая баба с чертовой сковородкой незаметно оказалась рядом и попыталась огреть меня своим оружием. Уйти удалось лишь чудом. Тяжелая сковородка чувствительно прошлась по ребрам. В ответ я со всей силы влепил бабище в лицо кулаком. Направленный взрыв сломал шейные позвонки, голову толстухи вывернуло под неестественным для живого человека углом, глаза будто пули вылетели из глазниц, и одержимая трупом осела на пол. Крики боли и последние вздохи умирающих наполнили залу. У одержимых уже кончились воины, теперь в бой шли старики, женщины и дети. На секунду мне даже показалось, что мы победили, слишком мало осталось зараженных, слишком много их погибло на стенах и внутри усадьбы, но, видимо, судьба уже распределила роли, и сегодня мы не должны были стать победителями. Вслед за одержимыми шли обычные люди, они вскидывали пистоли, беря на прицел выживших и без жалости делали выстрел. Нас становилось все меньше. Пал с простреленной головой капитан Цек. Его участь разделили еще около полутора десятков воинов, но пока мы держались. Я снова прикрылся волнами пламени, но даже так меня трижды задело по касательной. Твари сдавали, и если бы не люди, которые шли следом, у нас был бы шанс победить. Но когда в зал вошел предводитель пиратов, я понял, что все пропало. Высокий статный мужчина в камзоле морского офицера, но без эполетов, в треуголке с ужасным шрамом на пол лица. У мужчины не было левой кисти, ее заменял подвижный протез в виде костяной ладони. На поясе висела дворянская шпага, а пальцы правой руки были украшены перстнями с крупными камнями. В мужчине ощущался сильный магический талант, и, похоже, именно он и был тем магом, который метал молнии, ставил щиты и в финале раздолбал артефакт Дорека. Если это так, то он очень опасный противник. Но на этом плохие новости еще не закончились. Чуть позади пирата показались три уцелевших измененных твари. Он не обращал на них внимания, а они послушно семенили сзади, будто комнатные собачки. Вот теперь это точно конец. «Ирита, сестрица, но где же ты?» Наигранно воскликнул мужчина, одним взмахом руки заставляя попятиться немногочисленных тварей и своих воинов. «Я так долго искал тебя, а ты прячешься». «Корин, это ты?» Удивленно воскликнула баронесса, испуганно выглядывая из-за спинки трона. Ее удивлению не было предела. Казалось, еще чуть-чуть, и благородная Кео упадет в обморок. «Брат!» «Заткнись, подлая тварь! Не произноси мое имя и не называй меня братом! Я не хочу слышать эти слова из твоего поганного рта!» Зло оскалился мужчина. Его лицо скривилось, будто от зубной боли. «А, и ты здесь, старый гриб!» — обратился он к подслеповато щурящемуся магу. «Карен?» Похоже, старик узнал вошедшего не по внешности, а по голосу. «Он сам и старик. Не ждал?» — хохотнул однорукий маг, которого баронесса назвала братом. «Если честно, с трудом узнал. Ты сильно изменился. Я же помню тебя еще вот таким». Маг показал ладонью на уровне груди. «Как ты?» — начала баронесса, но ее перебили. «Я смог. Как ты могла приговорить к смерти отца, мать и брата?» Зло выплюнул обвинение Корин, глядя на баронессу. Начала мямлить Кео и Рита. «Что ты?» — передразнил ее лепетание брат. «Я выжил. Выжил на зло вам, ублюдки. Выжил и копил силы». Он глухо вздохнул, с трудом унимая гнев, и продолжил уже более спокойно. «А теперь, сестрица, пришло время платить по счетам. С твоего благоверного, как и с его братца, я уже взял оплату. А теперь платить тебе и твоему ублюдку. После вашей безвременной кончины», — хмыкнул он. «Я, как старший в роду, снова стану баронетом Оссоном, верну родовые земли, а кроме того, стану твоим наследником и приберу к рукам земли твоего покойного мужа». «Но я не виновата, это все он!» — воскликнула баронесса и, как по мне, слишком наигранно всплеснула руками. «Заткнись!» — скривившись от фальши, бросил Корин. «На колени! Жила как тварь, так хоть умри, как полагается благородной Кео!» Гордая баронесса, размазывая слезы по опухшему лицу, неуверенно опустилась на колени. «Я молю тебя, брат!» «Не зови меня братом! Последняя портовая потаскуха и то знает о родстве больше, чем ты!» Баронесса снова хотела назвать брата по имени, но, взглянув на его лицо, остановилась. «Я умоляю тебя, господин!» Сквозь слезы поправилась Ирита Торос Виоссон. «Пощади хотя бы моего сына, твоего племянника!» «Плевать я хотел на тебя и твоего ублюдка. По праву старшинства и во имя справедливости я приговариваю тебя к смерти!» Зло рыкнул баронет. С его руки молниеносно сорвалось тонкое ледяное лезвие и пробило баронессе грудь. В следующую секунду ее тело выгнулось дугой, и через 30 ударов сердца стало понятно почему. Прямо сквозь нежную кожу баронессы выступили бритвенно-острые ледяные шипы, которые разрывали ее тело изнутри. Это была плохая смерть. «А теперь вы все умрете!» Уже спокойно произнес будущий баронет Виоссон и наследный барон Торос. «Ничего личного, но тайное должно оставаться тайным». Твари, как спущенные с поводка собаки, кинулись вперед, а люди будущего барона уже воспользовались заминкой и перезарядили оружие. Мы ударили вместе, не сговариваясь. Энергетическая стрела Дорека, моя огненная и преобразование от песка. Но маг оказался готов, и его прикрыла полусфера из воды. Заклинания простучали в нее дробью, но не смогли пробить защиту третьего круга. Маг ответил, и первая же его атака чуть не стала для меня последней. Он не стал произносить заклинания или делать сложные пассы. Просто из его раскрытой ладони вылетело новое ледяное лезвие. Я лишь чудом избежал смертельного удара, но меня все равно зацепило. Лезвие оставило глубокий разрез на руке. На секунду я почувствовал, как холод пытается пробраться внутрь, но это быстро прошло. Не хотелось бы повторить судьбу этой баронессы. О покойниках либо хорошо, либо никак. Дальше заклинания посыпались, как из рога изобилия. Земляной шип прошел в сантиметре от моей ноги. Я укрылся за потоками огня. Маг попробовал сбить мое заклинание водяной взвесью, но голой силы у меня оказалось побольше. Зато я чуть не пропустил молнию, что с треском прошла мимо. Моей заслуги в этом не было, просто ему пришлось сосредоточиться на барьере. Дорог выдал лучшее, на что был способен. От его мощного энергетического импульса водяной щит однорукого пошел рябью. Дусок Песок тоже старался, но маг, укрывшийся за щитом, полностью игнорировал попытки колдуна обратить его в песок. Преобразование раз за разом разбивалось о водяную полусферу, однако это отвлекало мага и давало мне шанс на контратаку. Сокращая дистанцию, я на ходу ударил плетьми с захлестом, стараясь достать мага со спины. Огненные ленты с гудением разорвали воздух, но противник разгадал мой план и замкнул сферу вокруг себя. Защита пошла волнами. В это время одна из стрел Дорока ударила в руку мага. Он болезненно скривился, но тут же восстановил концентрацию. Да еще и ударил в ответ парой лезвий. Я отскочил в сторону. Оказывается, он просто экономил силы, защищая себя лишь от фронтальных ударов. Этот однорукий маг умудрялся выдать столько же плетений, сколько я с двумя здоровыми руками. Пляска продолжалась. Мы втроем кое-как еще сдерживали его, не позволяя развернуться во всю силу. Но чем дальше, тем хуже нам приходилось. Пираты и измененные скручивали одного охранника за другим. Им надо было пополнять ряды одержимых, и желательно не прислугой, а опытными воинами. Краем глаза я видел, как погиб Фатис. Ему прострелили ногу, а затем тварь выбила меч из руки и вцепилась в шею. Я тянул время как мог, но удавалось плохо. Стоило мне хоть на секунду ослабить напор, как противник тут же переключался на Дорока и Песка. Песку пришлось совсем туго. Щит оказался то еще занозой в заднице. Его светящийся барьер выдерживал пули пиратов, но потом за него взялся сам маг. Его решение оказалось настолько же изящным, насколько и простым. Земляной шип ударил от пола и пробил колдуну ногу. Сейчас он истекал кровью, но пока держался. Что может, пусть талантливый, но все же самоучка, противопоставить боевому магу, прошедшему десятки битв? Как выяснилось, очень и очень мало. Одно дело биться против равного, и совсем другое противостоять значительно более сильному и опытному противнику. Ранив Песка, он сосредоточился на мне и гонял меня по зале, как зайца. Меня спасала только скорость. Каждый раз я уходил из-под удара лишь чудом, пока не сообразил, чем же могу ему ответить. Я укрылся двумя огненными щитами. Ледяное лезвие легко пробило первый, но на второй силы ему уже не хватило. Вот теперь стало заметно легче, так что я даже смог огрызаться в ответ. Маг удивленно вскинул бровь и размял пальцы на целой кисти, готовясь к следующему раунду. «А ты неплох, охотник. В другой раз я бы предложил тебе контракт, но сейчас извини, не получится». Донесся до меня приглушенный голос однорукого, но я не стал его слушать. «Сам знаю, что хорош, но пока мне требуется еще чуть-чуть потянуть время и по максимуму отвлечь внимание мага на себя». Я не мог не воспользоваться заминкой. На средней дистанции мы тут все ему не соперники. Мне единственный раз удалось повредить его барьер, атаковав контактными заклинаниями. А значит, стоит рискнуть и вложиться в один удар по максимуму. Повторить он мне не даст. И да, не все козыри я еще использовал. Мне еще найдется, чем тебя удивить. Под прикрытием потока огня я снова сократил дистанцию, одновременно активируя вампирскую технику силы крови. Спящая до поры сила наполнила тело. Кожа почернела и потрескалась, вспыхивая пламенем сквозь трещины. Разум заволокло пеленой воплощения. В этот раз я смогу удержать одну мысль. Сила мощным потоком хлынула от источника через плечо и сконцентрировалась в кулаке. Яростный кулак огненного бога с огромной силой впечатался в водяную сферу однорукого. Я не почувствовал, а услышал, как трещат мои кости, раскалываясь на множество фрагментов. На миг подумал, что не смогу пробить защиту мага, но затем увидел, как взрывная волна создала брешь, и мой удар разорвал купол. Но защита мага выдержала, как на море она смогла удержать копье ветра, так и сейчас остановила удар. Стоило моей руке пройти через барьер, как ее начала обволакивать ледяная корка. Схватка льда и пламени длилась какое-то мгновение, и, возможно, мой огонь победил бы, но маг быстро пришел в себя и ударил в ответ. Клинок, сотканный из бритвенно-острых льдинок, ударил навстречу и пронзил мою руку от кулака до самого плеча. Холод кольнул грудь, но проморозить меня насквозь не получится. «Признаться, не ожидал», — кривая улыбка снова появилась на лице мага. «Но пора заканчивать». Внезапным взмахом ледяного клинка он отсек мне руку чуть выше локтя, вторым легко разрезал ребра, почти достав до сердца. В голове загудело, я пошатнулся. Силы стремительно покидали тело вместе с кровью, и мне не хватало концентрации, чтобы остановить ее. С трудом перебарывая тошноту и головокружение, я пытался унять кровотечение, но самое главное, я заметил, как два туманных силуэта проскользнули через выбитые двери зала. Самат и Ико ушли, а значит, я могу умереть. Без моей поддержки Дорек выстоял всего 3 секунды. Две молнии подряд окончательно истощили его резерв, и старик пал жертвой измененного. Песок еще мог бы оказать сопротивление обычным магам, но не боевому магу такого класса. Корин просто подошел и отсек ему руку ледяным клинком вместе с латной перчаткой. Дальше за дело взялся измененный. Следующим должен был стать я. Сил на сражение больше не было, но я даже особо не боялся, глядя на приближающуюся паукообразную тварь. Скорее, мне было мерзко, а кроме того, я дождался своего часа. «Хочешь хлебнуть огня? Вперед!» Каркающий смех вместе с кровью и огнем вырвался из моего горла и пробитых легких, и с последним эхом этого звука я ударил себя ножом прямо в сердце. Слишком длинная и насыщенная выдалась ночь, но время пришло, я уже чувствовал, что Гесион и Гирион почти взошли. Их первые робкие лучи скоро упадут на поместье Торос. Я почувствовал холод стали, когда граненное острие раздвинуло ребра и пронзило плоть. Жаркое пламя охватило меня, и я вспыхнул. Раздуваемое моей ненавистью, пламя моментально охватило залу приемов, понеслась по коридорам, захватывая все помещения. Не прошло и 10 секунд, как усадьба была объята огнем. Горели расшитые портьеры и дорогая мебель из ценных пород дерева, искусные картины известных мастеров прошлого, плавились металлы. Золотые, серебряные и медные монеты расплывались расплавленными кляксами. Чувство свободы, ярость и силы огня накрыли меня с головой. Я потерял себя. И горели люди, слуги, охранники, пираты, одержимые и измененные. Все. Их тела стали лучшим топливом. Еще никогда мой огонь не горел так ярко. Лишь два туманных силуэта добрались до выхода, но уйти удалось только одному. Сожрать черную накидку старой ведьмы с наскока моему огню было не по силам. Огонь не разбирает, кто перед ним, он лишь горит. Прости меня, Самат, ты доверил мне свою судьбу и жизнь, но я не смог тебя сохранить. Ты не успел уйти. Я постарался все сделать быстро, мгновение, и огонь поглотил тебя, и пусть горящая усадьба станет твоим погребальным костром, а горы драгоценностей — посмертными дарами. И пусть твоя душа покоится в мире. Я не люблю богов, но помолюсь, чтобы ты и остальные обрели покой. Дольше всех сопротивлялся маг. Он окутал себя множеством защиты и отчаянно засыпал меня атакующими заклинаниями. Корин был силен и опытен, но не всесилен. Он даже сумел ранить меня, но в итоге огонь окружил его со всех сторон и поглотил. Очистительное пламя взвилось до небес. Пепел кружил в воздухе. Раскаленный камень приятно грел обнаженную кожу в это зябкое утро. Усадьба семьи Торос лежала в руинах. Чернело сгоревшее дотла здание с проваленной крышей. Цветное стекло дорогих мозаичных витражей застывшими каплями лежало вокруг. Я выжил и даже смог победить в битве, в которой не было шансов на победу, но радости от этого не чувствовал. Сегодня погибло очень много хороших людей, и часть из них по моей вине. Скорее всего, большинство раненых не дотянули бы даже до полудня, но у меня на сердце все равно лежал тяжкий груз вины, даже очистительное пламя не смыло его полностью. Болтливый парень Куба, старший охранник Фатис, ворчливый Дорек, молчаливый Песок, отважный капитан Цек, даже мелкий баронет — все они останутся в моей памяти. Каждый из них преподал мне свой урок. А вот баронессу мне не жалко. Если хоть часть из того, что сказал ей Корин, правда, то она вполне заслуживала свою участь. Собаки — собачья смерть, хотя, пожалуй, не стоит обижать этих благородных животных таким сравнением. Корина тоже немного жалко, совсем капельку. Да, справедливость была на его стороне, но слишком много зла он сотворил людям, и его месть привела к печальным последствиям. Были ли другие пути? Возможно, но он свой выбор сделал. «Герих, ты как?» — окликнул меня Альбинос. Я промолчал. «Герих, прости, я не успел его вывести», — сказал он уже тише, подходя ко мне. Его лицо украшали следы вчерашней битвы, засохшая кровь, пузыри ожогов и мелкие царапины, но в целом он выглядел более-менее прилично. «Я знаю», — спокойно ответил я. «Герих, у тебя огонь горит в глазах». Снова обратился ко мне Ико. «Бывает», — односложно ответил я. Тело было полно силы, но в душе царила сосущая пустота. Третий мир в спирали Суэркив, красивый, но жестокий мир, и сегодня ночью я на своем опыте выяснил, что это не просто слова. «Давай собираться, впереди еще много дел». Конец второй книги.